Я смотрю на небес высоту и на чудную их красоту. Вижу, как распускается мир и как будто в природе пир. Ныне радостный день торжества, и природа ликует вся. Ведь свершилось чудо с чудес, ныне наш Спаситель воскрес. Солнце тоже играет в лучах, звончат птички, поют в небесах. Все величит и славит Творца, пусть и наши ликуют сердца. Ныне радостный день торжества, и природа ликует вся. Ведь свершилось чудо с чудес, ныне наш Спаситель воскрес. Вместе с папами, мамами мы тоже Богу хвалу воздадим. Пусть несется из детских уст честь и слава тебе, Иисус. Славьте, славьте больше Христа, будьте громче хоры всегда. Пусть несется хвала до небес, ныне наш Спаситель воскрес. Славьте, славьте больше Христа, будьте громче хоры всегда. Пусть несется хвала до небес, ныне наш Спаситель воскрес.